Второй пункт моего пакета санкций – магазин «Зонка». Я с удивлением узнал, что навозные бомбочки делают не рыжие шкодники, их совершенно официально продают по доступным ценам в миле от школы, в хоксмитской лавке шутовских вредилок от «Зонка». Я не понимаю директора, если он решил угробить завхоза, зачем делать это столь мучительным способом? Ведь все вонючее дерьмо от двух дегенератов Филчу приходится убирать с минимумом доступной магии. Так или иначе, хозяину прибыльного бизнеса нужно намекнуть, что не все деньги одинаково не пахнут. Летучую жвачку, убегающие носки и прочий шутовской реквизит может продавать и дальше, а вот слезогонку, рыгательный порошок, да вообще любые зелья, содержащие съестные продукты, должны быть убраны из ассортимента. Считаются безвредными, а пусть хозяин магазина целый год питается этими продуктами у меня на глазах, тогда я, может быть, поверю. Но сначала братья-акробатья, и тянуть с этим не. Значок старосты у меня на мантии внезапно дернулся, а потом невнятно произнес голосом МакГонагалл: «Поттер, вы меня слышите? Где вы сейчас находитесь?» Ну вот, стоило один раз его нацепить, и меня немедленно отследили и припахали. Впрочем, беспокойство декана объяснимо. Тролля завалили, а двух первогодок не видно. Наверное, кто-то во время эвакуации все же поднял вопрос об отсутствии Гермионы на ужине. Я и Грейнджер вернулись на факультет. Отправил я текстовое сообщение МакГонагаллу, задействовав одно из собственных усовершенствований школьного артефакта. Отсутствуют Рон Уизли, Лангбаттом и близнецы. Мерлин, выругались сквозь помехи. Я и забыла, что вы не можете. Сидите там и не вздумайте куда-нибудь исчезнуть. Странно, а почему она не пользуется патрульным артефактом? Зеркало покажет и детей, и троллей. МакГонагаллу явилась через четверть часа. К тому времени в гостиную успел забежать, оценить обстановку и опять скрыться в спальнях Перси, жутко замотанные от чего-то в мокрой мантии. Ученики активно обсуждали произошедшее, рассевшись на диванчиках у камина, но предбанником, в котором я стоял, интересовались мало. Увидев, кого привела МакГонагалл, я отрапортовал: «Отсутствуют только близнецы, мэм». Невилл был чем-то сильно подавлен, а вот Уизли сходу выкатил претензию: «Поттер, трусла, нахрена ты сбежал? Ты в курсе, что Грейнджер могла пострадать от тролля? И я даже знаю, кто в этом виноват», — парировал я, одновременно отправляя МакГонагаллу: «Пришла нашим старостам прекратить». Декан была на взводе и к юмору не расположена. «Вы двое, живо в спальню, я с вами позже разберусь». «Где старосты?» «Это уже ко мне». МакГонагаллу выцепила взглядом мой значок и пергамент в руке. «Айрис отмывает Грейнджер, а Перси?» Я обернулся. Перси был уже на подходе. «Отмывает? Засада из навозных бомб, доработанных. Мэм», — подошел запыхавшийся и мокрый Перси. «Отсутствуют близнецы, и кто-то накидал в коридорах навозных бомб. Аббас и Финниган по пути сюда. Еще и эти двое». МакГонагаллу мрачно проследила за значком, который я снял и перевесил на внутреннюю сторону мантии, над нагрудным карманом. «Поттер, это было настолько необходимо, устраивать балаган с Вапиллером. Я зачем вам этот значок дала?» Перси удивленно на нас уставился. «Простите, мэм, я не был уверен, что моя надпись дойдет до вас. В униформе», — на ходу соврал я. «Если честно, думать в туалете было некогда, и я просто пошел по пути оставления наименьших следов». «А вы всех троллей отыскали?» «Всех, нам и одного сполна хватило. Еще одну дохлую тушу я видел у восточного спуска в подвал». «Что, Поттер, сейчас не время для шуток». Ему расплавили голову, чем-то вроде кислоты. «Сколько их вообще может быть? Ни одного тролля здесь не должно. Мерлин, Перси, где могут шляться твои братья? Как по мне, Хогвартс только выиграл бы, попадись рыжие почкуны троллям на праздничный ужин». Но, взглянув на Перси, я понял, что тот действительно переживает за младших братьев. «А почему вы не пользуетесь патрульным артефактом?» — решил я внести ясность, и по лицу уставившейся на меня МакГонагаллу понял, что ляпнул что-то лишнее. «Вы подозрительно много знаете о некоторых закрытых вещах, мистер Поттер», — тоном прокурора на допросе произнесла декан. «Видел пару раз, как Снейп смотрит в какую-то консервную банку, разыскивая меня после отбоя», — пожал плечами я. «Возмутительно. Приличные дети после отбоя спят, мистер Поттер. Я как раз искал себе место для ночлега», — проигнорировал я претензию. «Так что там насчет вашей пудреницы? Какой-то сбой», — поджав губы, призналась МакГонагаллу. «Зеркала сегодня не работают. Очень удачный сбой, если вы меня спросите. Ни троллей не найти, не попавших в беду детей, да и копошение у запретного коридора, в полном тумане. Интересно, а работает ли? Очень удачно к нам подошла Шервуд в водоотталкивающем фартуке. Пользуясь тем, что внимание переключилось на нее, я улизнул по-английски. Карта мародеров работала. В полностью развернутом состоянии она занимала более 2 метра в ширину, так что, наигравшись с нею в свое время, я повесил пергаментное полотно над письменным столом, на стену. Но прежде самой карты мое внимание привлек знакомый конверт с Аргасу, лежащий на столе. Я покосился на бушующую за окном грозу и на горку свежего печенья рядом с дремлющей буклей. «Ждем тебя до полуночи, или потом я приду сама». От последних слов почему-то дохнуло доброй укоризной. Я вздохнул. Вроде бы в этот день, или в эту ночь, старые семьи проводят какой-то важный ритуал, на котором не должно быть никого постороннего. Какое еще ждем тебя? Или Лавгуды Самайн уже отпраздновали? Убрав письмо, до полуночи еще далеко, вечер только начался, я приступил к изучению обстановки в замке. Близнецы околачивались в окрестностях входа в запретный коридор. У самого входа пребывал Кверрелл, а за запечатанной мною дверью неподвижно замерла точка по имени Пушок. Неинтересно. В туалете на втором этаже находились точка Снейп, точка Флитвик и косой крестик Горный Тролль. Еще один крестик Тролль пребывал в одиночестве там же, где я его оставил, его пока не обнаружили. Я начал внимательно рассматривать карту на предмет любых детских имен или троллей в обитаемых зонах. Сейчас это было легко, потому что в коридорах никого лишнего не было. Минут через 5 я облегченно выдохнул. Опасность попасть под дубину больше никому не угрожала, а стало быть, спешить сообщать МакГонагаллу местоположение близнецов смысла нет. Вместо этого я назначил отметкам мертвецов отдельный цвет, после чего приступил к поиску менее важных объектов. Расцветил карту мародеров в разные цвета я уже давно. Стены одним цветом, дети другим, привидения третьим. Но вот трупы в Хогвартсе в этом году мне еще не встречались. Стук в дверь застал меня за выискиванием, где сейчас находится Дамблдор. Визитером оказалась МакГонагалл, намеренная устроить мне подробный допрос, что случилось в туалете. Планы ее, однако, поломались уже в самом начале, когда она увидела давно привычную для меня обстановку мастерской. «Мерлин, это еще что за хрустальные джунгли?» Я проследил за ее взглядом. «Подумаешь, всего-то 2 десятка тепловодных заготовок, заправленных в оснастку массового наложения одинаковых чар. Хорошо, что декан не была здесь во время их производства, когда я тянул из постоянно пополняемой кучи песка бесконечную трубу с тонким серебряным волоском, а Фиби на ходу ловко нарезала ее на куски нужной длины и прятала куда-то на хогвартсовские склады. И хорошо, что МакГонагаллу не была на этих складах и не видела объема произведенной продукции. Собственно, это-то, наконец, и исчерпало терпение Луны, наблюдающей за моими мучениями. Концентрацию при таком производстве нужно было держать долго и качественно. И ведь главная работа, зачарование, еще впереди. Да так увлекся тут одним проектом. Присаживайтесь. И в какую сумму обошелся проект? Поттер, не смейте спускать деньги из сейфа на подобную ерунду. Родители оставили их вам не для этого. Да дались вам эти долбанные родительские деньги. И так трачу собственное время и навыки вместо того, чтобы купить готовое. Мэм, это рескульптинг из речного песка. Он не стоил мне ни кнота. Хотите, заберите у меня остаток взятой из сейфа наличности себе на сохранение, и закроем вопрос транжирства. МакГонагалл слегка смутилась. Я вздохнул и сменил тему. Посмотрите лучше сюда, показал я на карту. Все равно ведь заметит ее рано или поздно. Этот артефакт работает. Я нашел близнецов. Но МакГонагалл от чего-то заинтересовала совсем другое. Она узнала карту. Откуда она у вас? Строго спросила она меня. Конфисковал у близнецов, не стал я играть в детские игры. Переделал для Филча, но потом подумал, что старику и так стало небезопасно бегать за некоторыми балбесами. «Поттер, вы слишком много на себя берете. Ну, возьмите ее себе, пожал я плечами. Или Филчу. Невелика потеря, сделаю себе аналогичную. Там основная проблема – токен доступа к системе наблюдения, но мне по должности положен свой. Просто времени жалко, его потребуется много. Только близнецам не отдавайте, карта вернется ко мне. Поттер, Дамблдору тоже не отдавайте». Он вернет ее близнецам, и она снова окажется. Да что ж такое, не смейте так говорить о руководстве. Я решил не продолжать перепалку. Посверлив меня строгим взглядом, МакГонагалл покачала головой и повернулась к артефакту. Пусть пока будет у вас. В конце концов, ее делал ваш отец. С чего вы взяли? С того, что я, как вы изволили выразиться, живу в Хогвартсе раз эдак в 100 больше вашего. Вы хоть задумывались, почему карта носит имя мародеров? Если вы о четверке шкодливых гриффиндорцев из 70-х, то это они названы в честь артефакта, а не наоборот. А вы знаете, как называется такое отношение к родителям, Поттер? Свинство. Мэм, я могу позвать кровавого барона и безголового Ника, они подтвердят и существенно дополнят мои слова. Что вы имеете в виду? Этой карте 4 столетия. Она создавалась для большой школьной ролевой игры «Сокровища мародеров». По сценарию, некая. Я рассказал ей все, что узнал в свое время от кровавого барона. Никак не найду времени поговорить со слизеринским призраком и узнать окончание той истории. Оборон и Ник отыгрывали стражей в пещере сокровищ, закончил я. Вот такие подарки в то время устраивала детям команда преподавателей. Странно, отозвалась МакГонагалл, обдумав мой рассказ. Общепризнано, что карту сделала мародерская четверка. Сомнительно. Все, чем они прославились в школьные годы эпическими шалостями да квиддичем. Для создания артефактов такого класса нужны другие таланты. Ваш отец и неважно. Они были очень талантливы. Уже в школьные годы. Уже в школьные годы они были талантливее, чем мастер Флитвик сегодня. Нет, конечно. Причем тут? А, понятно. Флитвик сильно загружен преподавательской работой, мистер Поттер. Ему не до зачарования карт. Допустим, еще какие-нибудь артефакты работы нашей Ганков Фаур сохранились? Сопоставим магический почерк. Да на обложке же выписаны их прозвища. И еще говорят, что если ее открывают не... Впрочем, неважно. Вы о примитивных дразнилках в адрес нашего зельевара? Весь этот вандализм я был вынужден вымарать. Вернул карте ее прежнюю титульную страницу. Я бережно снял и свернул пергамент в компактную пачку. Показал МакГонагалл изначальную, старую, солидную обложку из кожи какой-то неизвестной мне магической твари. Великие и таинственные. Сокровища мародеров. 1572. И ниже, мелкими буквами. Элизабет Бёрк, Клеопа Гуссекл, Файверлиан Дерклифф. Это же историческая реликвия, потрясенно произнесла МакГонагалл. Две из трех фамилий, директора Хогвартса. Не совсем реликвия. Внутри многое переделано, и, заметив ее недобрый взгляд, добавил, не только мной. Изначально карта показывала только половину замка с пещерой и всех привидений в ней. Потом артефакт несколько раз дорабатывали. На заднем форзаце есть полный список потрудившихся. Хорошо, согласилась МакГонагалл. Вижу, вы знаете цену таким вещам и достаточно ответственны в обращении с ними. Пусть пока будет здесь. Я вернул карту на стену и окинул глазами изменения обстановки. Грейнджер и Поттер появились в гостиной. Гермиону надо бы накормить. К. Кверрелл двигался в сторону своих покоев, изредка ненадолго меняясь на какого-то Т. Ридла. Ф. Д.Ж. Уизли тоже потеряли к запечатанной двери интерес. Похоже, близнецы возвращаются сами, констатировал я. Показал МакГонагаллу место забоя второго тролля, после чего напомнил. «Мэм, вы ведь зачем-то шли ко мне?» «Да, действительно», — спохватилась декан. «Что там у вас с Грейнджер произошло?» «Рон говорит, что она не пришла на ужин, а Шервуд, что вы явились в гостиную в довольно потрепанном виде». «Рон малость не договаривает», — кивнул я. «На уроке чар он ее прилюдно оскорбил, но Грейнджер достойно отбила это хамство. В результате, идя на ужин с Патилой Браун, она попала в ловушку. Гермиона осталась в туалете, пытаясь хоть как-то отмыться, а девчонки дошли до зала и сообщили мне о происшедшем. И тут начался этот балаган. Поттер, вы понятия не имеете, насколько счастливо избежали самой фатальной развязки. Я-то как раз представляю. Организатор данного шоу – редкостная мразь. Довольно. Еще слово, и вы пойдете убирать тот самый туалет. Так или иначе, я не стал тратить время на объяснение и побежал искать Гермиону. То есть ваш молниеносный побег из зала – это спасательная операция? Демонстративный сарказм в словах МакГонагалл разглядел бы даже гриффиндорец. Рон Уизли довольно однообразен в своих ярлыках, но мне это без разницы, равнодушно ответил я. Гермиону я обнаружил по крикам, шуму и ударам дубины. Вы удивительно быстро оказались в нужном месте, Поттер. Девчонки успели назвать этаж и крыло, а бегаю я действительно быстро. Ежедневный утренний кросс, в любую погоду. Кто может подтвердить, что вы были в зале в начале ужина. Даже так, Рональд Уизли посматривал на меня с самого начала ужина. С Лавандой и Парвати я разговаривал перед явлением Кверрелла. Профессор Снейп пялился со своего места, как обычно. Выбирайте выражение. Кто еще? Я обалдело уставился на декана. Мне что, пора искать адвоката? В таком случае я больше ни слова без него не скажу. Укоротите гонор, вопрос серьезный. Что было дальше? Подбежал к туалету, отвлек тролля. Мне внезапно расхотелось тратить силы и откровенничать. Гермиона вырвалась из западни. Мы сбежали, дошли до факультета, встретили Айрис на входе. Все, а тролль остался в туалете, вместе с Вапиллером, пожал плечами я. Но, видя требовательный взгляд МакГонагалл, разозлился. Мне его что, одолеть в бою нужно было, а вы нас этому учили? Мы много чему вас не учили. МакГонагалл покосилась в сторону верстака. Я вижу, вы чего-то не договариваете, а вы требуете дюжину свидетелей на каждый чих. Я пытаюсь вас защитить. Неизвестно, кого соберутся обвинить в сегодняшнем происшествии. Да не будут никого обвинять. Я устало поморщился. Директору не нужна шумиха. Спустит на тормозах, вот увидите. Против обыкновения, МакГонагалл не спешила отвечать очередной возмущенной тирадой. Посмотрела на меня испытующе и как на собеседника постарше. Вы уж определитесь, Поттер. Или вас ничему не учили, или вы находите возможным озвучивать подобные выводы в отношении руководства. Упс, подловили. Я вздохнул и высветил перед поднявшимся и собравшимся уходить деканом. Мы бежали через тайный проход. Что? Гермиону зажали в углу, она растерялась. В какой-то момент в туалете открылся проход. Мы нырнули туда, полетели кубарем и выпали на четвертом этаже. Таковы опущенные подробности. Не думаю, что они будут интересны следствию, но мисс Грейнджер это подтвердит. Помедлив, МакГонагалл кивнула и подобрела. Что ж, мистер Поттер, надеюсь, сегодняшний случай. Что она хотела в точности сказать, осталось неизвестным. Посреди моей комнаты возникла знакомая призрачная лань. Минерва, Фил нашел еще один троллей труп. Произнесла она голосом Снейпа. Не выпускай пока своих. Неизвестно, сколько еще этих тварей бродит по школе. Нужно прочесать все этажи. Приходи, мы у восточного спуска в подвал. МакГонагалл вытащила свою пудреницу, раскрыла, досадливо поморщилась и убрала назад. Посмотрела на карту, достала палочку. Экспицто патронум. Сев, я нашла работающий надзор. Оба тролля их трупа он видит. Других тварей в коридорах нет. Можно выдохнуть, но... Я не прислушивался к диалогу. Лань, доставившая сообщение, почему-то не спешила исчезать. Стояла неподвижно и смотрела на меня, но попыток поговорить или подать какой-то знак не делала. Здравствуй. Не знаю, как тебя звала моя мама. В общем, если захочешь пообщаться, я всегда рад тебя видеть. В любое время. Лань вдруг исчезла. Появилась вновь с ответным сообщением. Минерва, неси сюда этот надзор. Нужно поискать потеряшек. И еще... Посмотри, если не трудно, где сейчас Кверрелл. Патронусы в этот раз исчезать не стало. Вздохнув, МакГонагалл бросила взгляд на карту, после чего воспользовалась палочкой. Экспицто патронум. Экспицто патронум. Мерлин, что за день сегодня? Кажется, я понимаю, в чем дело. Патронус-кошка сидит сейчас рядом со Снейпом и тоже от него не уходит. Посмотрите в глаза этой лани, профессор, написал я, дождавшись третьего неудачного патронума. По-моему, так будет проще. Лань с готовностью подошла поближе и заглянула в глаза нашему декану. На некоторое время обе замерли неподвижно. Я же снял со стены и свернул в походное положение карту мародеров. «Поттер», — произнесла МакГонагалл, проморгавшись. «Кто вы такой? Опять я сделал что-то не так? Ладно, включим усталого дурачка. Школьник, Гриффиндор, первый курс. Живу на... Прекратите. Откуда вы знали, что нужно смотреть в глаза? Дык, это, очевидно же, ваш питомец, там, это зверушка, здесь, патронусы, не зверушки, это высшая светлая магия. Поттер, сколько же раз вам нужно повторить, чтобы до вас дошло? Не смейте играть с такими силами, вы могли угробить и себя, и меня. Я покосился на Лань. Лань смотрела на МакГонагалл с бесконечным терпением во взгляде. Хорошо ей, целая вечность за спиной и столько же впереди. Лань перевела глаза на меня, одарив уже явной укоризной. «Карту я вам верну», МакГонагалл вынужденно свернула разговор, потому что ее ожидали в другом месте. С факультета ни на шаг, я вздохнул, глядя на закрывшуюся дверь. «Интересно, можно ли хоть кому-то рассказывать о патронусах?» Не верю, что их тайну знают лишь немногие, она лежит на поверхности. До чего далеко ходить, моя мама была одной из таких посвященных. Быть может, ключевой момент в том, что человек должен узнать это сам. Подошедшая лань ткнулась склоненной головой мне в грудь. Удивительное, забытое с раннего детства тепло разлилось по телу. У меня ведь только одно воспоминание и осталось, как ты стоишь над моей кроваткой. Я осторожно провел тыльной стороной кисти по призрачной шее. Дожидаясь отца с дежурств, мама наверняка беседовала с тобой вечерами напролет. Ты должна помнить о ней больше, чем я. Мамино лицо я не запомнил, только голос. И вот эту светлую сущность. Об отце не осталось вообще ничего. Патронус подняла голову и попыталась поймать мой взгляд. Я ответил, открывшись так, как обычно общаюсь с ночью. В голове замелькали образы, с трудом, очень неясные и странные, такие же, как мои первые попытки наладить общение со своей звездной совой. Я постарался проявить всю смекалку, стараясь понять, что мне хотят сказать. Призрачным защитникам для пребывания в нашей реальности нужна опора, в качестве которой выступает хозяин или опекаемый, тут уж как посмотреть. Чем больше и теснее общается Патронус со своей опорой, тем лучше он ориентируется в нашем, довольно чуждом для него мире. И что-то мне подсказывает, что Снейп, удерживающий своего защитника только в качестве вестового на побегушках, опорой служит неважной. Стоило мне подумать о Зельеваре, и моя собеседница, наконец, поймала нужную ассоциацию, за которую немедленно зацепилась. В воображении появился Снейп, моложе и здоровее себя сегодняшнего, но уже с такой же обреченностью в глазах. А еще, очень знакомая, омерзительная структура печати на его запястье. Отблеск отчаянной просьбы на этой картине был излишним, я и так понял, чего от меня хотят. А я еще размышлял, оценит ли здешний грубиян избавление от неснимаемого ярма. Ты права, кто я такой, чтобы судить, достоин ли рабский невольник освобождения. Я вздохнул. Да Йоля потерпишь, мне нужно заслужить доверие замка, да и день подходящий. Не понимаю, как он вообще умудрился ее на себя нацепить. Вопрос был риторический, но мне ответили. Образы замелькали быстрее, и хоть они теперь стали чуть реальнее, я все еще мало что в них понимал. Из немногого удалось разглядеть какой-то грязный паб, чьи-то выпученные глаза за линзами чудовищных диоптрий, подозрительно знакомую бороду, платиновые обручи, душные, полные отвратительного страха мутные собрания и... Последняя сцена вспыхнула четко, но лучше бы я ее не видел. Руки, прижимающие к груди еще теплые, но необратимо осиротевшие тело, и черные, утягивающие в бездну отчаяние, после которого не живут. Я вынырнул из колодца солнечных глаз. Лань обернулась назад, к чему-то прислушиваясь, после чего посмотрела на меня мгновение и исчезла. Или ее призвали, или кое-кому потребовалась незримая опека. Что ж, на зимние каникулы есть работа. Просьба отпусков не планировать. А я говорю, Хэллоуин. Фиби, у меня к тебе два поручения. Фиби внимательно слушает мистера Поттера. Во-первых, нужно накормить ужином гриффиндорских студентов. В нашей гостиной достаточно столов и столиков, потесняться, если что. Но организуй это так, чтобы выглядело, будто об этом позаботилась декан МакГонагалл. Привлекай домовиков с кухни, если необходимо. Фиби организует. Во-вторых, нужно починить дверь на третьем этаже, которую я сегодня запечатал. Понимаешь, которую? Фиби понимает. Дверь, за которой держат трехголового метиса. Верно. Но приступать к починке нужно не сейчас, а ночью. Скажем, с часа ночи да как получится. До часа ночи дверь пусть побудет запечатанной. По возможности соблюдайте тишину, дети спят. Привлекай помощь, если нужно. Не забудьте запереть, когда закончите. Фиби организует. Дело несложное и негромкое. Домовичка исчезла, безошибочно поняв, что приказов больше не будет. Вот и полагайте после этого домовиков глуповатыми. Я же, сменив мантию и отдав поучаствовавшую в бою в чистку, вышел из комнаты и последовал в направлении ликующих воплей и воодушевленного звона посуды. На плохой аппетит гриффиндорцы никогда не жаловались. Столов в гостиной и еды на них хватало на всех. Хватило бы, но в любом коллективе всегда найдутся люди, которым нужно больше, чем другим, просто так, чтобы было. А если коллектив, детский, с разбегом возрастов в 7 лет, рядом нет взрослых и это, гриффиндор, то, первокурсников ожидаемо оттеснили от самого вкусного. Еду для пятерки девчонок отвоевывала пробивная Браун, спотел в заряжающих, в смысле, оттаскивающих добытое к укромному девичьему диванчику. Вздохнув, я последовал к девчонкам и предложил прекратить разминку перед ужином. На столе появилось то, что я успел ухватить с праздничного стола перед забегом к троллю. Пригласив сюда же тормозящего лонгботтома с отмытым финниганом, Томас и Рон Уизли влились в компанию к рыжим близнецам, и совместными мужскими усилиями сдвинув дополнительную мебель, мы получили нормальную материальную базу для продолжения прерванного банкета. Грейнджер сидела с замотанными полотенцем волосами и в теплом халате поверх пижамы. Она уже успела прийти в себя, но было видно, что рассказывать про свое приключение ей не хочется. Более того, прислушавшись к разговору за столом, я с удивлением осознал, что о нашей стычке с троллем никто не в курсе. Лаванда и Парвати знали, что Грейнджер попала в навозную ловушку. Шервуд знала, что ее привел я. Уизли от чего-то знал, что Грейнджер осталась одна где-то в замке, и ее нужно предупредить о тролле. Он потащил с собой на поиски Лонгботтома, но в злосчастном туалете они обнаружили лишь дохлую тушу, забойную группу злых преподавателей и полный разгром. Подробности этого вояжа сейчас во всеуслышание разглашались за соседним столом, дополняясь невероятными деталями и личным мнением об отдельных трусоватых негероях. Вопрос: как МакГонагалл поняла, что Гермиона попала под атаку тролля, или что она вообще связана с тем туалетом, или она не знала наверняка, а просто умело задала мне нужный вопрос нужным тоном? Ситуацию отчасти прояснила Гермиона. «Я потеряла в том туалете свою сумку», — негромко сказала она мне, когда общий застольный галдеж взял временную передышку. «Она приметная, профессор МакГонагалл ее знает, так что принесла и вернула мне через Шервуд. Кстати, профессор почему-то не сомневается, что ты причастен к ее изготовлению. Это как раз объяснимо. На темно-коричневой коже я сделал рисунок несмываемой белой краской в той же манере, что и на своей сумке. Гибкая живая куница, настороженно смотрящая на зрителя. Гермионе зверушка понравилась. МакГонагалл не сняла с нас баллы. За что? Мы же ничего не сделали. Я мог бы многое рассказать о зависимости одного от другого, ну да ладно, не сняли, и то хлеб. За столами старших курсов вовсю праздновали славную победу над троллем. Сливочное пиво медленно вытеснялось кое-чем покрепче. У нас же разгорелась дискуссия, откуда вообще взялся этот монстр. И ежу понятно, его слизеринцы выпустили. Мощно положил начало мозговому штурму Финниган. Зачем? Удивилась Килла. Праздник испортился у всех, в том числе и у них. Это ж слизеринцы. Для них нагадить – уже праздник. Я бы мог рассказать больше, для кого здесь нагадить – настоящий праздник, но всему свое время. Потерпите, блюдо уже выставлено на ледник. Они могли пострадать так же, как и другие дети, помрачнела Гермиона, невольно припомнив недавний бой. Вы плохо представляете, что такое дубина в руках у тролля. Мы с Роном видели разгромленный туалет, внезапно вступил молчаливый Невилл. Там не осталось ничего целого. Чтобы проникнуть внутрь, тролль пробил трехметровую дыру на месте двери. Эту пакость мог сделать только взрослый, согласилась Парвати. Вот только как тролль попал в замок, я слышала, в подземельях есть небольшой зверинец, блеснула информированностью Браун. Там держат самые опасные экземпляры, которых нельзя выставлять на всеобщее обозрение. Рунеспур, Кокатрикс, колония адских ос. Говорят, даже старая мантикора живет. Зачем нам этот кошмар под ногами? Ингредиенты. Ты в курсе, сколько стоит наперсток адского меда? Все верно. Вот только тролли бесполезны как источник ингредиентов. Зато занимают много места, требуют прорву еды и угнетают магических существ по соседству из-за своей безмагии и антисанитарии. Нет нужды держать их в зверинце. Разве что недолго. Рон говорит, Невилл запнулся, оглянулся на рыжую компанию, но продолжил, что из замка ведет множество подземных ходов, и что тролль мог пробраться оттуда. Интересно, кто и зачем продвигает такую дурацкую версию при помощи рыжего заводилы? Ходы должны закрываться решетками, иначе оттуда такое наползет, возразила Данбар. Это что же, кто-то оставил одну открытой, а тролль удачно проходил мимо? Они, вообще-то, не в лесу, а в горах живут, а до ближайших гор у нас. Рост взрослого горного тролля, около 4 метров, привел я более весомый аргумент. При всем уважении к Хогвартсу, в подземный ход такая туша не влезет, у нас не метрополитен. Тролли вообще не любят залезать по своей воле в человеческие жилища, это все равно как нам в лисью нору протискиваться. Он и дыру-то в туалете пробил, потому что трехметровых дверей в туалеты не делают. Вот про туалет, это точно. Народ засмеялся. После того, как чистокровной половине был объяснен смысл слова «метрополитен», дискуссия продолжилась. Народ принял версию со зверинцем в качестве рабочей и сосредоточился на личности главного злодея. Кроме Снейпа, больше некому, как всегда, не подвел с уверенным запевом Финниган. Сразу видно, он только и мечтает, чтобы извести тут всех. Снейп присутствовал на ужине с самого начала, возразила Данбар. Даже пораньше сегодня приперся. Невилл молча покивал, соглашаясь. Кому, как не цепенеющему от одного вида ужаса подземелья Лангбаттому лучше других замечать присутствие Зельевара. Снейп мог и раньше тролля выпустить. А раньше этого монстра сразу заметили бы, возразила Патил. Весь Хогвартс как раз шел на праздничный ужин. Ну тогда Филч. Те же возражения. Филч с кошкой пришел заранее. Да и не убежал бы старик от тролля, случись что. Он хоть и злобный, но даже близнецов догнать не может. Ну тогда, начался последовательный перебор всего взрослого состава замка. Я вполуха слушал этот наивный детский детектив и удивлялся, почему в прошлом году никто не рассуждал так здраво. Неужели причиной тому, сегодняшний ужин, организованный мною в гостиной, нервный, голодный вечер прошлогоднего прерванного праздника не располагал к спокойному обсуждению случившегося? Гарри, а ты почему молчишь? Я оторвался от раздумия и вопросительно посмотрел на Лаванду. Кто, по-твоему, выпустил тролля? Есть мысли, Квиррелл, машинально написал я, и лишь после этого похолодел от предчувствия беды. Но привкус металла не спешил появляться, а мир замирать в предупреждающей серости. Я не открыл финал, я лишь высказал предположение. Что же, будем и дальше вести себя как рассуждающий, но не знающий наверняка, чего. Народ откровенно развеселился. Гарри, да ты что, он от лишнего шороха с портретов шарахается. Только Квиррелл отсутствовал на ужине, высказал я непреложный факт. Ну и Дамблдор чуть не опоздал. Дамблдор, Поттер, ты это, улыбки у присутствующих куда-то пропали. Еще это может быть неизвестный чужак, как-то преодолевший защиту замка, или кто-то из опоздавших старшекурсников. О, вот это возможно. Старшекурсники, они, опоздуны были с Гриффиндора. Не, наши не могли, однозначно. Значит, кто-то из взрослых, а все остальные взрослые присутствовали. Абсолютно все, даже Трелани, Филч и миссис Норрис. Ибо праздник. Народ замолчал, обдумывая немногочисленные варианты. У Квиррелла наибольшие шансы. Да он же, наоборот, всех предупредил. Сам выпустил, сам всех и переполошил. Кто громче всех кричит «держи вора», да кто тут вор? Квиррелл боится собственной тени. Ну не мог он. Он не заикался, когда вбежал в зал. Даже на слове «пе подземельях». В тот момент он забыл про заикание, он хотел предупредить. Зачем, что зачем, зачем предупреждать? На нас начали оглядываться, уж больно громкой стала дискуссия. Да чтоб тролль нас всех не сожрал, вот зачем, не кипятись. Давай подумаем, я добился относительного внимания и продолжил. Квиррелл, кто? Преподаватель боевой магии. Что он должен был сделать с троллем, как только его увидел? Разобраться по-боевому. Ну, знаешь, не всякий способен метнуть чем-нибудь тяжелым в рыло и поднять тревогу. Сонорусом или патронусом, или еще как-то. Чего? Проехали. Допустим, Квиррелл струсил и решил бежать за подмогой, а связь, как назло, не работала. Что бы сделал нормальный преподаватель, ввалившись в зал? Добежал до президиума и сообщил о тролле директору. А что сделал Квиррелл? Талантливо поднял панику. Да он же, Поттер, ты жесток, он предупредил всех нас. Допустим, он бы этого не сделал. И что, тролль дошел бы до большого зала, радостно появился в дверях, и оказался бы немедленно нашпигован самыми смертоносными подарками от всего преподавательского стола сразу. Да нет, началась бы паника, свалка. Преподаватели умеют оппарировать, перенеслись бы сквозь детскую толпу ко входу. А у Дамблдора, между прочим, феникс есть. Он умеет летать над толпой. А у троллей особые отношения с огнем. Хех, да если б на тролля вышел Дамблдор, никакого феникса не понадобилось. Ага, а вместо этого выбежал чесночный тюрбан и испоганил нам отличный ужин. Спор перетек в плоскость, чтобы сделали преподаватели с троллем в дверях большого зала, приобретя более профессиональный характер ввиду того, что к обсуждению присоединились старшекурсники. А вот Грейнджер подавленно молчала, не принимая участия в этих разговорах. Заметив это, я поинтересовался, в чем дело. Тролль не дошел бы до большого зала, тихо ответила она. Он бы. Она не стала продолжать, но и так было понятно, что имелось в виду. Все обошлось, Гермиона. Ты жива и здорова. Как вообще разбираются с этими тварями? Помолчав, спросила она. Нашими детскими силами, почти никак, покачал головой я. Тролль окружен компактной, но действенной областью без магии, которая разрушает большинство маломощных заклинаний. Возможно, опосредованное воздействие. Разогнать в него какой-нибудь тяжелый предмет, например. Их убивают сильной магией огненной, кислотной, взрывной, специализированной секущей, высшей смертной. Или вовсе без магии, мощными ружьями с зажигательными патронами. Разве ружья работают в магии? Очень ненадежно, вмешалась прислушивающаяся к разговору Парвати. Дают осечки, не взрывают порох. Нужным образом изготовленные, работают, возразил я. Гермиона, это пока что не наш метод. Ружье подходящего для тролля калибра сломает тебе ребра. Ими орудуют брутальные воины, охотники на магических тварей. Хорошо, а это твоя сильная магия, где о ней почитать можно? Нам пока нельзя с нею работать. Рано. Ядро формируется, каналы не развиты. Если ты пропустишь через себя поток такой силы, искалечишь структуры и останешься сквибом на всю жизнь. Но что же тогда делать, если я опять наткнусь на такую тварь? Бежать, или затаиться, или действовать хитростью. Хитростью, это сильно зависит от конкретной ситуации. Заманить в закрытое помещение и заблокировать дверь. Столкнуть сверху что-то очень тяжелое и завалить. Вот, мы же сегодня учили Вингардиум Левиаса. Тебе не хватит магических сил, чтобы специально поднять груз, способный проломить троллю голову, а в сегодняшнем случае, еще и высоты потолков. Говорю же, хитрость, это если позволяет ситуация. Мне это не по душе, но, Гарри прав, сказала Патил. Сколь бы сильной ты ни была, всегда найдется противник сильнее тебя. Нужно правильно оценивать свои возможности. Нет позора в том, чтобы избежать неравного боя. Нам с Падмой так родители говорят. Но что, если убегать нельзя? Что, если за тобой, еще более слабые и беспомощные? Сказано было очень серьезным тоном. Мы невольно замолчали и задумались. Свет и порядок, и ничего не поделаешь, такова природа паладина. Всех защитить, везде поучаствовать. Закончится обваренной кожей и сожженными волосами. Че что? Я сказал это вслух, я вздохнул и стер ненужную надпись. Слишком привык к своему артефакту, он постепенно превращается в самописное перо. Это не о тебе, просто вспомнил одну. Вот что, я сделаю тебе переговорный амулет, чтобы, в случае чего, ты могла позвать на помощь. Ну или я, тебя. Гарри, ты умеешь зачаровывать переговорные поры? Удивилась Парвати. Слушай, сделай тогда и нам с Лавандой, и нам с Гермионой, а то случаи разные бывают. Патил неприязненно покосилась на рыжих близнецов. Держаться лучше вместе. Точно, мрачное лицо Гермионы на глазах разглаживалось. Держаться лучше вместе. Только у меня никогда не было друзей. Какие наши годы? Махнула рукой Патил. Главное, народ. Между нами на диван плюхнулась Лаванда, распираемая свежими сплетнями с пометкой «Еще не рассказано». А вы знаете, что троллей было несколько. Да ладно, он был один. Покачала головой Гермиона. Нам и одного-то едва не хватило. Троллей было двое, сообщил я. Но в разных местах замка. Откуда известно? Немедленно вперила в меня взгляд профессионального журналиста Браун. Я стал свидетелем разговора МакГонагалл, когда вторую тушу обнаружил Снейп. Лаванда, не трезвонь об этом. Да ладно, я только паре ушей шепну по секрету. Браун собралась было подхватиться и помчаться дальше с обжигающей пятки информацией, но тут на сцене появился новый собеседник. «Ха, трусла!» — гаркнули рядом знакомым, но несколько несвязным голосом. «С троллем разобрались без тебя, понял? Мы, Сэн!» Не удержав давления подпирающих газов, Рон оглушительно рыгнул. Окрестности заполнило ядреным пивным выхлопом. «Этому больше не наливать», — констатировала Браун. «По большому счету, Рон сейчас не сильно-то и виноват, ибо пока что банально не умеет пить, в отличие от тех идиотов, которые накачали его алкоголем. Причем что-то мне подсказывает, исключительно смеха ради. Я отправил сообщение Перси на значок старосты. Пусть по-тихому протрезвит младшего брата и уложит спать. Это была эпичепичс, не Вилл. Сфокусировав на минуту взгляд, Рыжий сумел оценить компанию перед ним. Не сиди с этим труслом. Пойдем, там нормальные пацаны и Грейнджер, и ты здесь. Ты, Рона сильно повело. И валяться бы ему на медвежьих шкурах до самого отбоя, но внезапно с двух сторон подоспела подмога. «Смотри-ка, Джордж!» Рона ловко подперли за локоть справа. «И правда, Фред, симметричная поддержка материализовалась и слева. Наш братец, наш маленький Рончик, наклюкался, как свинопас после суток на бойне, парни!» Воодушевленно воскликнул младший Уизли. «Ну хоть вы ей скажите, ни хрен водиться со всяким всяк. Он, наверное, имеет в виду эту пародирующую Кверелла особу в тюрбане, эту заучку, которой подойдет прическа ежиком, всяким чмырьем. Одолел, наконец, дисфазию рыжий. Получилось несколько громче, чем задумывалось. Народ оглянулся на нас. Грейнджер, услышав про прическу, напряглась и сжала кулачки, но внезапно за подругу вступилась Лаванда. «А то что?» – холодно спросила она. «И про чмырье поясника заодно». Рон озадаченно икнул. Не ожидавшие подобной поддержки, близнецы нахмурились, но продолжили давить. «Фред, а что бывает с такими резвыми? С теми, кто выбрал неправильную сторону, Джордж? Как насчет обмазать навозом? Или побрить налысо? Запереть в...» Мне пришлось успокаивающе сжать руку Гермионы. «Хорошенько запомните все, что вы тут понаобещали, клоуны. Коричневое вам к лицу». К счастью, рядом наконец-то объявился Перси. «Двойня полудурков», — сходу выдал он, рассмотрев состояние младшего брата. «Это обязательно было делать. Рон, живо со мной». Суровый Персиваль гневается. «Хотя мы всего-то налили кое-кому полпинты. Для начала, это вы матери расскажете. Рон, не здесь. Да твою же». Резкий разворот в сторону факультетских санузлов оказался для неокрепшего детского организма последней каплей. Рона замутило, и он закономерно вывалил непереваренный ужин на пол. «Теперь довольны, любители навоза?» Перси передал брата на руки близнецам и полез за палочкой. «Волоките его в душ. Я сейчас подойду». Я смотрел на старосту, заклинаниями убирающего чужую блевотину, и осознавал, что в семье Уизли все же присутствует искренняя забота старших и младших. Близнецы без лишних споров повели Рона на помывку, и, несмотря на хорохористый обмен репликами, им было не по себе от того, что они утворили со своим братом. А за свою единственную, и самую младшую, сестру они, надо полагать, встанут горой как один. Нужно иметь это в виду. «Это что же, мне теперь до конца года в какашках ходить?» — мрачно спросила Гермиона, когда Перси закончил уборку, поблагодарил меня и поспешил за братьями. «Ты не одна, подруга», — успокоила ее Парвати. «Если что, найдем на них управу. Есть мнение, что с вонючей темой братьям придется завязать», — сообщил я, равнодушно глядя в сторону, куда ушли близнецы. Моя пассивность в разговоре с рыжими объяснялась тем, что я в это время неспешно и основательно крепил на их организмы заранее приготовленное плетение. Сегодняшнюю ночь затейники проведут спокойно и счастливо, а вот завтра в 2 пополудни заклинание активируется. Во-первых, все навозные бомбы, которые окажутся у близнецов в карманах в этот момент, самопроизвольно сработают. Мы с девчонками к тому времени успеем пообедать, нам к Снейпу нужно прийти пораньше, а вот близнецы хорошо, если к десерту перейдут. Во-вторых, от шевелюры близнецов начнет постоянно и отвратительно вонять какашками. Еще раз, постоянно. Похожий трюк я когда-то проделывал с Лиджарданом, но тот благоухал мочой. Никакие помывки не спасут, разве что в комбинации с обреванием бесценной рыжей шевелюры налысо. Полагаю, на 3 суток близнецам придется найти себе отдельное место для приема пищи, а то и ночлега. Через 3 дня заклинание свернется и уснет. До времени. Мы же не звери. Третья компонента моего проклятия – на год. Всякий раз, когда рядом с близнецами окажется навозная бомба, она будет прыгать на них, взрываться и пробуждать на сутки плетение из пункта номер 2. Полагаю, рано или поздно это отучит почкунов и от самих бомбочек, и от магазинов с этими говно-петардами на прилавках. Кроме моей туманной фразы, на которую никто не обратил внимания, связать меня с обрушившейся на близнецов немезидой отмщения было невозможно. Несмотря на это, через неделю Патил отзовет меня на приватный разговор и среди прочего скажет следующее. «Слушай, Гарольд, в общем, если вдруг когда-нибудь между нашими семьями пробежит черная кошка и ты задумаешь воевать, то свяжись сначала с кем-нибудь из нас, пожалуйста. Вдруг окажется, что это всего лишь недоразумение, которое легко разрешить или договориться миром». «Я тебя услышал, Парвати Патил», — серьезно ответил я. «Так и сделаю. Но если твои родители похожи на тебя, мне сложно представить, чтобы у нас могло дойти до войны. Сейчас же я просто сидел и смотрел вслед ушедшим близнецам. Затем перевел взгляд на скрывающие влажные волосы полотенце. «Слушай, Гермиона», — написал я, решив, что приберегаемый для рождественского подарка козырь уместнее выложить сейчас. «А что ты знаешь о шампуне «Простоблеск»?» «Примирение». У дома Лавгудов я появился в начале 11-го. Нужно заметить, что бываю я здесь теперь часто. Каждые выходные прихожу в гости хотя бы на пару часов. Визиты, конечно же, состоят не только из игр, чаепития и поедания хозяйских харчей. У Лавгудов я и работаю тоже. Работа вполне посильная для меня и, что куда более важно, приносящая пользу семье. От починки какой-нибудь магии в доме до простого труда в саду или на огороде, под чутким руководством Полумны и вместе с нею, а подчас и с Ксенофилиусом втроем. Мне кажется, своими поручениями что-нибудь починить или поправить мистер Лавгуд не только проверяет границы моих возможностей, но и обучает тому, чему в нынешнем Хогвартсе не научит, ибо над некоторыми неполадками приходится изрядно поломать голову и поштудировать специализированную литературу. А наряды в саду – это настоящий отдых после учебы, чтение книг в выручай библиотеке и напряженной концентрации на производственном конвейере. Кроме того, общаться и узнавать новое о Лавгудах за совместным делом получается куда интереснее, чем за чаями и умными беседами. К тому же он и чаи и беседы после собранного втроем урожая яблок или подготовленных к зимовке ульев получаются намного теплее и домашнее. Иногда к нам ненадолго заходят соседи. Пару раз даже зачем-то забегала миссис Уизли, а Луна и Джинни, так и вообще подружки, не слишком близкие и скорее вынужденные, других девочек-ровесниц для младшей Уизли в деревне нет. Лавгуд представляет меня как Гарольд, Луна зовет Саргасом, но соседям все равно. Я у Лавгуда вхожу без очков, шрам затянулся и почти не виден, так что люди меня не узнают и почему-то считают маглом, живущим где-то здесь же, в деревне. Необычное равнодушие для сельской местности, где, как правило, наоборот, все и всюду суют свой нос, но, может быть, такова специфика смешанных магломагических поселений, где без взаимной терпимости просто не выжить. Появившись в обычном месте, у дуба напротив участка Лавгудов, под холодным проливным дождем, я, вместо того чтобы торопливо пробежать до входа и нырнуть в домашнее тепло и уют, в первый миг опешил, а потом собрался телепортироваться обратно и послать Лавгуду сообщение сегодня, лучше уж вы к нам. В магическом зрении дом ладья исходил столпом мощной, ровно текущей волшебной стихии. Знакомое лунное серебро кое-где имело изъяны, указывающие на какие-то неурядицы в семейной магии, ну еще бы, у них мать погибла при странных обстоятельствах, но в своей сути оставалась целостным монолитом. Соваться в дом постороннему в такую ночь – неразумное самоубийство. Что интересно, похожие столпы сейчас поднимались из многих мест в деревне. Дидгари, фасситы, крюгеры, даже нору охватывал растрепанный оранжево-рыжий костерок. Но только над жилищем Лавгудов, игнорируя проливной дождь, непробиваемую облачность и сверкающие всполохи молний, нагло обозревала подлунный мир половинка ночного светила. Этот попирающий законы оптики земной спутник добил меня окончательно. Я потянулся к активатору перехода в мою комнату, но в этот момент входная дверь распахнулась, и ко мне бегом устремилась закутанная в плащ фигурка, на ходу неразборчиво шепча под нос. Была права, его всегда нужно встречать. Саргас, меня ухватили за локоть и потянули к калитке. Хватит топтаться на пороге. Ты давно уже не чужой в нашем доме. Обновленное ежегодным ритуалом волшебное серебро встретило меня миллионами колючих иголочек, предупреждающе затормозило и вдруг пропустило, одарив добродушной теплотой и ощущением мягких, разношенных домашних тапочек на ногах, которые под этими сводами ношу только я и больше никто другой. Вот видишь, довольно протянула все замечающая Луна. Меняй точку выхода к нам на крыльцо, а то я замучилась бегать под дождем через дорогу. Пап, Саргас пришел. Мистер Лавгуд встретил меня, спускаясь по лестнице из своего кабинета типографии. Он по обыкновению скупо улыбался, но я видел, что сегодня он серьезнее обычного. Все в порядке, мистер Поттер? Да, вполне. Добрый вечер, мистер Лавгуд. Добрый. Глава семьи испытующе посмотрел на меня и перестал улыбаться. 2 месяца назад я совершил нехороший поступок, мистер Поттер. Лично пригласил вас в дом, после чего вероломно нарушил законы гостеприимства. Я слушал хозяина, не перебивая, ибо понял, что происходящее в данный момент – Непростая дань вежливости. Гарольд, я прошу простить мне эту вину и назначить Виру по вашему усмотрению. Мне казалось, что тот случай давно забыт. Я-то уж, по крайней мере, перестал опасаться Лавгуда-старшего к октябрю. Тем не менее то, что сейчас происходит, почему-то важно для стоящей передо мной семьи, и прощение, и Вира. Отказывать нельзя. Вы беспокоились о вашей дочери, мистер Лавгуд. Я это понял еще тогда, а потому и часу на вас не сердился. Извинения приняты, я не держу зла на Лавгудов. Ваша Вира, один бронзовый кнат. Лавгуд достал и протянул мне требуемую сумму. Не допуская эти непренебрежения, я открыл кошелек и аккуратно поместил монетку к прочей мелочи. Посмотрел на Ксенофилиуса, все ли я сделал правильно, и тут, в пронизывающий дом магической стихии словно вправили вывихнутый сустав, привычно болезненный, воспаленный и уже начавший срастаться неправильно участок внезапно встал на место. Боль исчезла, а к поврежденным тканям хлынул свежий поток живительной крови. Оставшиеся неурядицы можно зарастить своими силами. В доме стало легче дышать. Катарсис. Вот, по-моему, как это называется. Мистер Лавгуд улыбнулся и потеплел глазами. Попытался неловко приобнять за плечи гостя, удивленно пялящегося в потолок, но луна не позволила отцу халтурить, крепко прижавшись к нам обоим. Он не чужой, пап, видишь, вижу, будете ужинать, мистер Поттер, можно по старинке на ты, мистер Лавгуд, ответил я, у нас был праздничный банкет, так что я сыт, ну, тогда хотя бы чаю попьем. Чай на столе был в подозрительно идеальной готовности, кто-то здесь заранее все знал, и как прошел банкет, поинтересовался Ксенофилиус, когда мы отдали должное душистому травяному отвару с медом последнего, осеннего сбора. Директор все так же верен хэллоуинскому тыквенному меню, увы, праздник нам безнадежно испортили, вздохнул я. Ужинать пришлось в гостиных, тем, что собрали домовики, то есть, удивился мистер Лавгуд. Вам устроили театрализованную постановку «Переполох», если это театр, главный режиссер в нем, конченый, я осекся, покосившись на луну, нехороший человек. Подождав, пока луна заботливо долила мне чаю, я продолжил. Кто-то запустил в замковые коридоры двух горных троллей, без ошейников, без сопровождения. Школьников срочно эвакуировали в факультетские детинцы. Одну первокурсницу едва не, я опять бросил взгляд на подругу. Поколотили дубиной, но сова успела вовремя, задумчиво протянула луна, намазывая густую кленовую патоку на совиное печенье и передавая мне. Ну да, от кого я тут пытаюсь скрыть подробности, а ведь сове говорили, делать придется дважды. Я замер, так и не донеся угощение ко рту. Нет, ну кто мог знать, а, лидер вину бы сюда, правильно интерпретировать инсайты видящих. Помрачневший во время моего рассказа, мистер Лавгуд внимательно посмотрел на нас, но спросил о другом. Известно, кто выпустил зверей, он не может говорить. Задумчивая луна в одно мгновение преобразилась, и мой рот оказался плотно запечатан детской ладошкой. Мы с Лавгудом одинаково опешили. Ой, простите. Ничего, я успокаивающе сжал запястье подруги, отводя символическую преграду. Кто бы это ни сделал, мистер Лавгуд, но ни одно безобразие в Хогвартсе не проходит без ведома директора. Даже твои отлучки по выходным, вздернул брови Ксенофилиус. Когда это он у нас тут безобразничал? Посуровила луна. Мистер Лавгуд смущенно кашлянул. Нам обоим одновременно пришла на память одна и та же сцена. Но кто старое помянет? Я к тому, Гарольд, что со своим словом маг должен обходиться очень аккуратно. С любым словом, не только с обещаниями. Спасибо за урок, мистер Лавгуд. Я достал из нагрудного кармана пергамент. Что касается инцидента, вот, я здесь набросал обзор сегодняшних событий. То, что подчеркнуто красным, мог знать только я, если сочтете необходимым. Статью о новом заклинании мистер Лавгуд напечатал. Именно так, как я и предполагал. Первую новость, в придире, а академическое изложение всех деталей, в зачаровании. Многостраничная работа в зачаровании жизни вышла под его авторством, и я понял, что Ксенофилиус, в прошлом такой же исследователь и ученый, как и его жена, впоследствии бывший вынужденным оставить научную деятельность ради потерявшего мать ребенка. Авторство Пандоры нигде прямо не указывалось, но обе статьи вышли с эпиграфом ее памяти. С этого момента я иногда подбрасываю главному редактору придиры сюжеты для журнала, снабжая его информацией об интересных событиях в Хогвартсе. Создавать тексты в чудаковатом стиле придиры я решительно не способен, но этого и не требуется. Мой материал профессионально и корректно обрабатывает Ксенофилиус, а живых и смешных деталей добавляет Луна. Подозреваю, фирменная эксцентричность здания является своеобразной маскировкой и защитой. Пока придиру считают безобидным печатным органом для маргиналов, редколлегии ничего не угрожает. А Лавгуду есть, что терять. Да и настоящая причина гибели Пандоры для меня пока покрыта мраком. Удивляет, что Ксенофилиус вообще издает журнал. Для такого беспокойного дела должны быть серьезные основания. Так или иначе, мои материалы он принимает, и чуть позже я вижу некоторые из них, причудливо преломленные и пересказанные, на страницах придиры. А сам журнал теперь стал мелькать и в руках наших студентов в большом зале. Может возникнуть вопрос, почему я не стал связываться с ежедневным пророком, привлекая именно его страницы для подачи замалчиваемых директором новостей. Все просто. Как и в магловском мире, мейнстримовая периодика не окупается реализацией тиража. Основной доход издания получает от рекламы и неявно оплачиваемых заказных статей. Безусловно, сенсационный фактаж газете тоже нужен, иначе ее перестанут читать, но поди еще найди те горячие сюжеты, которые заинтересуют Риту Скитер без наличия заказа, да и в каком ключе она их подаст. Сегодняшний случай с троллем, например, достоин украсить первую полосу, но в чью сторону он сыграет, какие риторические вопросы задаст редакция вместе с обеспокоенной общественностью, а на оплату заказных статей у меня денег нет, да и не готов я сейчас играть на поле, где уже давно кидаются грязью фигуры вроде Дамблдора или Малфоя. У меня нет ни цели, ни мотивации. Придется поработать сегодня допоздна, вздохнул Ксенофилиус, забирая пергамент. Хорошо бы подверстать это в завтрашний праздничный номер. Луна широко, протяжно и заразительно зевнула. Сегодня за столом она выглядела заметно уставшей, хоть и скрывала это за обычным позитивом и живостью. Зевок, который ей не удалось удержать, не ускользнул от внимания Лавгуда. «Вот что, мелочь, ступайте-ка на боковую. Сегодня был тяжелый день у всех нас. Он того стоил», — протянула Луна, рассеянно глядя на потолок. «В этом году все получилось замечательно. Иди спать, Луна, я разберусь с посудой. Само мойка теперь работает». Чашки, ложки и блюдца сами собой поднялись в воздух и переместились в кухонную мойку «Артефакт», которая немедленно занялась помывкой содержимого. Я починил эту волшебную мечту любого нормального мужика в прошлые выходные. Не знаю, сколько времени мойка пребывала неисправной до сего дня, но вряд ли человек, пишущий грамотные статьи для зачарования, не способен починить такой артефакт самостоятельно. Очень может быть, сам же Ксенофилиус ее и сломал, чтобы изучить или научить меня. Спокойной ночи, пап. «Спокойной ночи, мистер Лавгуд. Спокойной ночи, воронята. Глава семейства разрешил мне ночевать в комнате дочери в грозовые ночи, но с условием, или я должен быть в совином теле, или отправляться спать на чердак мансарду. Луна пообещала, что тогда тоже перетащит свою кровать на чердак, и короче, птичья форма устроила всех. Поднявшись на третий этаж, я посмотрел в сторону окна, окрестности которого облюбовал для ночлега. Каждый раз происходила одна и та же игра. Луна загодя оттаскивала от подоконника к своей кровати все, на чем могла сидеть сова, а я находил новое неучтенное место. В следующий раз это место тоже передвигалось или прикрывалось, но я подыскивал себе что-нибудь еще. Сегодня, однако, никакого опустошения у окна не наблюдалось. Вся мебель стояла на своих местах. Меня выселяют на чердак, Саргас. «Погоди превращаться. Повернись ко мне на минутку». Луна стала какой-то важной и торжественной. Покопалась в безразмерной сумочке и явила миру самодельный амулет на веревочке. Вот, зачаровала его сегодня. Выложилась полностью. «Нет, Саргас, я сама должна его на тебя надеть». Я бережно поймал подругу за запястье и присмотрелся к артефакту. Ментальное серебро, переплетенное с лунным. Как всегда, можно даже не пытаться разобрать, что и как здесь устроено. Я переключился на простое зрение. Обычный самодельный амулет, выполненный в художественной манере полумны. Сложная вязка мелких сушеных ягод и зерен десятка видов, несколько каменных бусинок, изрисованная мелкими рунами слюдяная пластинка и темный льняной шнурок, в который сложным узором вплетено какое-то серебристое волокно. Нет, не волокно. Я поднял глаза и наклонил голову, присматриваясь сбоку к прическе подруги. Так и есть, одна длинная прядка отсутствует. Луна, ну что же ты творишь? Я же просил тебя, никому. Власть над ними имеешь только ты и никто иной, с неожиданной строгостью произнесла Луна, так, что последние слова моей фразы сорвались, отсушив кончики пальцев откатом. Тем не менее я нашел в себе силы возразить. Даже если только я, нельзя быть настолько доверчивой, луналикая. Без доверия не бывает нормальной защиты, Гарольд Саргас, тихо, но твердо сказала Луна. В одиночку ты можешь построить только скорлупу. Сядешь внутри и будешь прикрыт, но ничего толком не сможешь делать. Пора вылезать из скорлупы, Саргас. Я молча покачал головой. Что же ты сюда отдала, помимо волос? Не держи видящую на пороге, искусник. Не оскорбляй сомнением в вежестве. Я вздохнул, отпустил руки и склонил голову. Амулет водрузили на место и аккуратно заправили мне под одежду. Через пару секунд он перестал ощущаться и исчез. Что он делает, можно узнать. Учишься на ходу. Надев амулет, Луна вновь превратилась в доброго и терпеливого ребенка. Без сомнений принять подарок, и лишь потом поинтересоваться. Из моих рук, только так, мистер Саргас. Мне показали язык. Будешь вредничать, пойду спать на чердак. Как назло, за окном ударила очередная молния. Луна посерьезнела. Не надо так, пожалуйста. Он защищает твой разум. Никакие бороды и нарглы туда больше не залезут. Я чуть не подавился, услышав, кого и с кем поставили в один ряд. Заглянул подруге в глаза, уж не разыгрывает ли она меня в очередной раз, и вдруг увидел самого себя. Тысячи видов самого себя. Каким я могу быть через секунду, через день, через год? Тысячи судеб, миллионы путей, переплетенные с чужими тропами, и, наверное, тех самых мозгошмыгов повсюду. Уж больно неуловимы они для прямого взгляда. А главное, я поспешно вынырнул из полностью открывшейся мне чужой души, Вайдовы бездны. Никогда больше не буду отказывать ей в такой малости, побыть рядом в грозовые ночи. Испугался, улыбнулась подруга, заботливо поправляя мне воротник. Привыкай. Зачем, Луна? Не поддержал я ее шутливый тон. Иначе не получится хорошей защиты, терпеливо объяснили мне. Кто-то должен открыться и довериться, чтобы другой. Что-то такое я читал. Смутные намеки из раздела «Легенды о легендарном». Это условная магия? Да, ты можешь перевернуть хоть половину вселенной, но сопутствующее условие будет воистину невероятным. Ты слишком все упрощаешь, покачала головой подруга. Скажем так, ты неуязвим, пока доверяешь мне. И чтобы твое доверие не пошатнулось, ты полностью открыла мне свой разум. Мне от тебя прятать нечего, серьезно ответили мне. Потом нахмурились. Саргас, ну не будь как маленький, ты же не против того, что я, ну, вижу о тебе многое, так не отказывая другим вправе доверять тебе. Я прислушался к себе. Был ли я когда-нибудь недоволен тем, что от Луны у меня нет возможности хоть что-то сохранить в тайне? Нет, и даже наоборот, ни с кем во всем мире мне не было так легко. Так почему я лишаю такой радости дорогого мне человека?